Сейчас я хотел бы немножко отойти от этой темы и рассказать вам о нескольких категориях планетарных систем здесь, у нас, на нашем уровне. Планеты земного типа называются на санскрите Пхаума-Сварга. Это планета Земля и земного типа, вот те варши и все. И есть также планеты подземного типа, под землей находятся. Они называются Била-Сварга. Била означает под, Сварга – Земля. Подземные планетарные системы. И эти планеты, они могут быть райского типа.